Глава 29. Сепа Нюкканен. Новые коды доступа к архивам и системам контроля и наблюдения МБ и Министерства образования, оставленные Блохиным, позволяли получать информацию практически откуда угодно. Поэтому к 2 часам ночи Сепа смог собрать достаточно материала, чтобы иметь возможность проанализировать распорядок дня своей сестры. Увы. Уже после просмотра первых роликов у него испортилось настроение. Его Эльдрид, которую всю жизнь называли мисс очарованием, превратилась в бесстрастное и почти бесполое создание, больше напоминающее кусок льда. Выбегая из дома в 6:15 утра, Эльдрид натягивала на себя нечто невообразимое, напрочь скрывающее ее фигуру. И пробегала свои обязательные 5 километров в темпе профессионального бегуна. При этом выбранный ею маршрут пролегал по наименее людным дорожкам городского парка, а выражение лица отпугивало даже самых неразборчивых мужчин. Домой она, конечно же, возвращалась одна и сразу же отправлялась в тренажерный зал. Конечно же, картинки того, что происходит в ее доме, полицейские сканеры не давали. Но силуэт, мелькающий в окнах в одно и то же время, не оставлял простора для фантазии. После 45 минут, проведенных на тренажерах, следовали контрастный душ, завтрак, косметические процедуры и одевание. Ровно в 9:40 Эльдрид усаживалась в свой Рейнбоу, включала автопилот и выходила в сеть, чтобы посмотреть последние новости. Предпочтение отдавалось светской хронике, анонсом развлекательных галофильмов и почему-то новым роликом о буднях подразделения «Демон». Правда, последние сестра только скачивала, а смотрела, скорее всего, вечером. Или во второй половине дня, во время косметических процедур. Рабочий канал «Кома», как и прежде, активировался в 9:55, когда флайер касался посадочного квадрата Нью-Остинского колледжа экономики и права. 15 минут в Галанете по дороге на работу Эльдрид называла ритуалом приобщения к общественной жизни. И страшно не любила, когда его прерывали звонки от коллег или родителей ее учеников. В 10 утра, переступив порог своего кабинета, Эльдрид заставляла себя оттаять и превращалась в подобие человека аж на 7 часов. Все время, пока шли уроки, она улыбалась. Видимо, объяснение нового материала, проверка домашних заданий, попытки разобраться в причинах междоусобицы ссор и так далее отвлекали ее от мыслей о прошлом. Правда, эти улыбки были лишь жалкой тенью тех, которые жили в памяти Сеппа. То же самое ощущали и ее ученики. Видимо, поэтому начали называть ее мисс Флинн. Кремень. В 5:10. Лицо сестры снова превращалось в бесстрастную маску, а ее Рейнбоу поднимался в воздух и отправлялся в QRA Medical, где Эльдрид по своему обыкновению наводила красоту. Судя по суммам, переводимым с ее кома на счет клиники, сестра перестала задуряться поддержанием молодости и красоты, а стала отдавать предпочтение тем процедурам, во время которых пациента погружали в стазис или медитативный транс, то есть пыталась убить время. Второй и последний всплеск человечности начинался в 7 вечера и продолжался 2 часа. Это время Эльдрид проводила в каком-нибудь кафе в компании одной из старых подруг. Говорила мало, в основном слушала, пила что-нибудь безалкогольное. Впрочем, судя по некоторым оговоркам ее собеседниц, это было достижением, ибо еще 1.5 месяца назад она выбиралась из дому только на работу. Мужчин Эльдрид игнорировала напрочь. Как и во время утренней пробежки, желающие познакомиться во время посиделок в ресторане всегда уходили, несолоно хлебавши. Те, кто понаглее, удостаивались ледяного взгляда, личности, проявившие к ней толику уважения и такта, бесстрастного «я не знакомлюсь», а те, кто пытался начать отношения через сеть, без разговоров отправлялись в игнор. В 10 вечера Эльдрид возвращалась домой и уходила в сеть, часа на 2-3, Смотрела развлекательное кино, мультфильмы, ролики о войне с циклопами. Изредка заказывала мороженого. А в ночь с субботы на воскресенье бутылку хорошего шампанского, которое выпивала в гордом одиночестве. Анализ ее обращений в сеть расстроил Сеппа еще больше. За последние 4 месяца Элдред вспомнила о нем только один раз, в день, когда в Галанете появились сообщения о его убийстве. 4 минуты серфинга по новостным каналам, официальный запрос в Министерство юстиции, изучение полученного ответа и ни одного сбоя в расписании следующего дня. «Она вычеркнула меня из своей жизни», — угрюмо подумал он, свернул локалку в трей и, откинувшись на спинку кресла, принялся накручивать на палец непослушный локон. «Значит, убедить ее помочь не удастся». Чтобы отвлечься от мыслей об альтернативе добровольной помощи, Сеппа выпил бокал коньяка, разделся, завалился на кровать и влез в Галанет. Результаты социологических опросов, проведенных крупнейшими центрами изучения общественного мнения, как всегда вызвали у него сардоническую усмешку. Люди, по роду своей работы отслеживающие процессы, происходящие в конфедерации, были слепы, как кроты, или выполняли заказы своих спонсоров. Ибо не увидеть в невиданной политической активности населения и росте самосознания народных масс результат использования политтехнологий мог только слепо-глухой инвалид, страдающий аутизмом. Да, первая волна реакции на ролик, смонтированный и вброшенный в сеть экипажем Сизифа, была на 2,5% выше, чем стандартный отклик на любую жареную новость. Но удивляться тут было нечему. Кроме традиционно активной части серферов, на него отреагировали фанаты демонов, сторонники сближения с НСЛ и те, кого хоть как-то задела экспансия циклопов. Вторая волна реакции достигла своего пика через 1:10 после выступления Этьена Ламарка, а третья стала результатом включения в игру его политических оппонентов. Кстати, судя по количеству экспертов, выложивших в сеть свои откровения, деньги в борьбу политических тяжеловесов вкладывались просто сумасшедшие, и что естественно, обеими заинтересованными сторонами. Бесплатный сыр только в мышеловках. «Во что нам обойдется помощь демонов?» – вопрошал сайт Радована Ристича. И тут же отправлял к 10-минутной аналитической модели, убедительно доказывающий, что обращение к НСЛ уменьшит ежемесячный доход каждого из жителей конфедерации не менее чем на 420 кредитов. Ему поддакивал и Арвида Созалинч. В его труде рассказывалось об ужасающих последствиях присоединения к Ладосу Арлина Дабага и Квидли, в частности, о насильственном перепрофилировании промышленности, грабительских закупочных ценах на продукцию сельского хозяйства и катастрофическом падении уровня жизни периферийных систем окраины. Читали обоих много и часто, но только потому, что за 10 с лишним лет работы оба эксперта успели наработать многомиллионные аудитории и очень серьезный политический вес. А вот большинство их подпевал, не могли похвастаться и 10 000 посещений. Административный ресурс, используемый командой Этьена Ламарка, постепенно перетаскивал одеяло общественного мнения на другую сторону кровати. Диаметрально противоположные мнения высказывали все, кому не лень. Политики, звезды головидеоэстрады, высшие чины ВКС, МБ, МЮ, Министерство экономики и развития и даже главы религиозных конфессий. На суд общественного мнения выносились как абсолютно новые наработки, так и набившие оскомину откровения. Скажем, Александр Усов в своем интервью The Times очень подробно рассказал об особенностях внутренней политики Лаи Фаррелла, в частности, о новых механизмах оценки эффективности работы сотрудников предприятий военно-промышленного комплекса и весьма прогрессивной системе премирования наиболее добросовестных лиц. Его друг и коллега Герман Штайр Очень тонко высмеял Радована Ристича, убедительно доказав многомиллионной аудитории, что причиной такой непримиримой позиции специалиста по бесплатному сыру является банальный страх оказаться за бортом большой политики. Понятие «свобода слова» в независимой системе Лагос трансформировалось в понятие «свобода дела». Болтуны, знающие все обо всем и зарабатывающие деньги на сотрясении воздуха с трибун, никому не интересны. Министерства и ведомства, государственные и частные компании, институты, школы и даже дошкольные учебные заведения усиленно избавляются от балласта, ибо предпочитают платить тем, кто исповедует культ профессионализма. Естественно, не обходилось и без перегибов. Скажем, глава одной из общин шиитов, имам Муса аль-Бакир, считающийся одним из потомков дочери пророка Мухаммада Фатимы, объявил Газават противником объединения КПС и НСЛ. А Карл Рарден, один из самых известных меннонитов, одна из протестантских деноминаций современности, призвал свою паству на время забыть о пацифизме и слово в слово процитировал Мангарта, одного из вождей меннонитов, утверждавшего, что догмат обязательном устранении от военной службы не имеет обязательного значения. Война допускается священным писанием, именно как средство самозащиты, и составляет такую же обязанность христианства, как и обязанность никого не убивать, нападая. Часам к 6 утра у Сеппа окончательно испортилось настроение. Основная масса членов комиссии присоединившихся систем склонялась к присоединению. Конечно же, каждый из них озвучивал политически правильные лозунги, но истинные причины такого единодушия можно было описать четырьмя словами. Они видели политические перспективы. «Придурки!» – вслушиваясь в речи очередного оратора, подумал он. Агния Фогель, Андре О'Хара и Николас Веллингтон сохранили свои кресла совсем не потому, что Элай Фаррелл и члены его команды не жаждут власти, а потому что искренне хотят выжить и работают не за страх, а за совесть. Досмотрев интервью последнего из членов КПС, Сеппа перевернулся на спину и невидящими глазами уставился в потолок. Судя по тенденциям развития ситуации, для того, чтобы добиться желаемого, Блохин должен был включить в список будущих подводок как минимум половину членов комиссии. Соответственно, Нюканин просто не мог отказаться от возможности использовать Элдрид. А это было катастрофой. И черт меня дернул. Устраивать ее в Нью-Остинский колледж экономики и права, мысленно взвыл он. Все равно у политической элиты иммунитет на любые способы подхода. Доброе утро, мэм. «Судя по трафику, вы все еще работаете». Услышав голос Блохина, Нюканин рефлекторно натянул на себя одеяло и густо покраснел. Из одежды на нем были одни стринги, и те абсолютно прозрачные, а прическа превратилась черт знает во что. «Григорий Максимович, я не одета!» Блохин пропустил крик души мимо ушей и, вцепившись в спинку ближайшего кресла, поволок его к кровати. «Ситуация выходит из-под контроля. Мне нужны Штайр, Усов и Мацкевичус. Немедленно!» «Элдрид будет дома в 10 вечера», — кое-как пригладил непослушные лохмы Сеппа. «В начале 11-го я буду у нее». «А почему не утром?» — недовольно поморщился Александр Филиппович. «Если мне не изменяет память, просыпается она в 6 утра. На то, чтобы привести себя в порядок, мне потребуется не меньше 1,5 часов, 10 на дорогу, а в 10 Элдрид должна быть в школе. Свой распорядок дня она менять не будет. Ну и сколько времени мне останется на разговор?» Блохин скрипнул зубами и пристально уставился на Нюканина. «А вы уверены, что она согласится?» «Нет, не уверен. Но сделаю все возможное. Ну что ж, душой вы не кривите, и это меня радует. Александр Филиппович откинулся на спинку кресла, а потом заметил развернутый экран локалки. Кстати, а что вы думаете о ситуации в целом? Если пустить ее на самотек, то с вероятностью в 99% КПС проголосует за предложение Ламарка. А дальше? Дальше он отправится на Лагос и попробует убедить Фаррелла, Роммеля и Харитонова присоединить конфедерацию к НСЛ. И они ему откажут, сэр. Блохин отрицательно помотал головой. От власти не отказываются, поэтому они согласятся. Стоило Сепа взглянуть в воспаленные глаза Александра Филипповича, как спорить тут же расхотелось. Рвущийся к власти политик был неадекватен. Не дождавшись его ответа, Блохин изо всех сил врезал кулаком по подлокотнику кресла и зашипел. «Поэтому, если вам не удастся уговорить свою сестру, нам придется слегка скорректировать ее сознание». «Уходи! Ты не до...» «Я сказала, уходи!» Элдрид оглядела его с ног до головы, смахнула со щеки непрошенную слезинку и нервно сжала пальцами поясок платья. «Я не хочу иметь с тобой ничего общего!» «Я твой брат!» «Мой брат был человеком! Он очень остро чувствовал грань между добром и злом, не боялся брать на себя ответственности и всегда отвечал за свои поступки». «Я и сейчас такой?» «Конечно! Именно поэтому ты сбежал из тюрьмы и прячешься в женском теле». «Я не прячусь!» «Ах да! Чуть не забыла! Ты пытаешься взять реванш, снова сделать карьеру и спасти конфедерацию от демонов!» Элдрид посмотрела на Сеппа с плохо скрываемым презрением. «Слушай, а ведь ты одержим! Твоя жажда власти так сильна, что ты готов идти вверх даже по трупам!» «Элдрид, это не так!» «Только не говори, что власть тебе не нужна. Все равно не поверю». «Нужна? Но только как возможно сделать людям добро». «Добро?» Элдрид вытаращила глаза и горько рассмеялась. «А как это утверждение сочетается с тем, что рассказывал на суде твой обвинитель? Если ты запамятовал, то я напомню. Вместо того, чтобы бросить все силы на борьбу с циклопами, ты и твои покровители ввели торговые санкции против Альянса независимых систем окраины, разожгли в обычных людях ненависть к модификантам-демонам, создали белое братство и убили детей и женщин в Парк-Сити. Что из вышеперечисленного можно назвать добром?» У Сеппа закололось сердце. «Не все то, что говорилось на суде, правда. Нас топили игроки другой команды, поэтому там озвучивалось только то, что, по их мнению, могло убрать нас с политического небосклона на максимально длительный срок». «Игроки, ты вообще понимаешь, о чем говоришь? На окраине идет война, на которой умирают люди, такие же, как ты и я. Как тебе хватает совести называть это игрой?» «Команда, игроки, игра. Это просто термины, слова, которые объясняют определенные понятия. Вместо того, чтобы цепляться к форме, вникай в содержание». «Как скажешь», — криво усмехнулась сестра. «Попробую озвучить содержание. Вы пытались вернуть утраченные территории, которые утратили во время войны. И, действуя согласно принципу «цель оправдывает средства», ударили в спину нашим единственным защитникам. Потом получили по рогам, использовав административный ресурс в личных целях, спрятались в чужие тела, а теперь пытаетесь вернуть себе то, что потеряли. Сепа вспыхнул. «Я не...» «Хватит лгать!» — заорала Эльдри. «Если бы ты действительно осознавал свою вину перед населением конфедерации, то приперся бы не ко мне, а в ближайшее отделение МБ!» Команда Этьена Ламарка – это сборище непрофессионалов. Облизнув пересохшие губы, еле слышно пробормотал Сеппа. Их идея лечь под НСЛ. Идиотизм. Фаррелл, Роммель и Харитонов не станут заниматься конфедерацией. Им просто некогда. Следовательно, все, хватит. Сестра вскочила с дивана, подбежала к двери и изо всех сил рванула за ручку. Уходи! И никогда, слышишь, никогда не возвращайся! У Сеппа подкосились ноги. Этот взгляд он уже видел. В день, когда Элдрид выставила из дома своего первого мужа. Память услужливо напомнила слова, сказанные ею перед тем, как вычеркнуть из своей жизни человека, с которым она прожила целых 6 лет. «Валдис, тебя не было, нет и не будет. Никогда! Ты что, оглох? Я сказала, убирайся!» В коридоре что-то тихонечко звякнуло. Нюканин откинулся на спинку кресла, скрестил руки под грудью и устало прикрыл глаза. Остановить спецов Блохина, начавших движение, находясь в женском теле, было невозможно.